Глава 69. Анна. Суматоха с самого утра. Нужно обзвонить гостей. Планировала организовать пышную свадьбу. Как в мой кабинет зашел мерзкий вредитель. Убирайся, абьюзер. Нам с тобой обсуждать нечего. Нервная блондинка, голос только не надорви, наглел Алик до невозможности. Издеваешься? Мало хамства вытерпела. Смотрю, нравится постоянно причинять боль. Рассвирепела. Да с твоим сложным характером невыносимо разговаривать. Ань, не выходи замуж за этого сучонка, стремился отговорить. Поражаюсь твоей наглости, нет ни стыда, ни совести. Дура, он не любит тебя, был решительно настроен. Зато мстительный гонщик обожает. Мало бед доставил. Алик, то, что ты сволочь, давно поняла, не стеснялась доложить. Успокойся и нормально послушай. Лиза беременна не от меня. Старался оправдаться, лишь усмехнулась. «Разумеется, безответственному наглецу лень воспитывать своего ребенка. Слушай, подонок, лучше не иметь такого врага в лице меня. Или ты станешь хорошим семьянином, или, клянусь, кастрирую», — рассердилась окончательно. «Спроси ее, сама признается». «Что за чепуху несешь? Она не девица легкого поведения, воспитана в порядочной семье. А сейчас пытаешься выставить ее разгульной барышней? Не получится клеветать. Сейчас немедленно освободи мой кабинет, Алик», — сорвала зло. Но назойливый супруг сестры будто продолжал действовать на нервы. Как же сложно разговаривать с упертой идиоткой. «На себя в зеркало посмотри, безмозглый козел», — выразила свою агрессию. Тогда ненавистный хам запер дверь с намерением навредить. Подкрадывается, напоминая озверевшего хищника. «Охладить тебя?» «Похотливый засранец, распустишь руки, покалечу». Отошла назад, стремясь избавиться от его влияния. Рассерженная Анька — просто сексуальная бомба. «Детка, невероятно возбуждаюсь. Мне ударить тебя? У нас больше не будет сексуальных отношений. Если дорого здоровье, отвяжись, пожалуйста». Планировала скрыться от пошляка. Но самодовольный паршивец повалил на стол, сбрасывая бумаги. «Дикая кошечка, зря провоцировала меня». Так искушенно поцеловал. Пробовала избежать настолько обжигающего взгляда. «Алик, не смей. Разгоряченная малышка, тебе понравится наша близость». Так стремительно расстегнул ширинку, намереваясь войти. Пробовала ему сопротивляться, но хам оказался сильнее. Бесполезно вырываться. «Насилие планируешь совершить? Где твоя совесть?» «Да, считай меня злодеем, но есть оправдание». «Я люблю до безумия скандальную блондинку», — продолжал целовать, лишая воли. С таким вожделением сорвал мою блузку, бесстыдно снимая трусики. И вот теперь перед ним обнаженная и беззащитная. «Развратник, сколько мне терпеть твои похабные обращения?» «Пожалуй, заткну поцелуем, а то слишком разговорилась». Снова ворвался в рот, заставляя плавиться от удовольствия. «Что скрывать, любила засранца, но из-за сестры должна отказаться от чувств». Наш секс казался таким горячим. Раньше считала его плебеем, бабником, способным изменять. А сейчас словно дуреха млела от его поцелуев, потеряв окончательно разум. Любовь слишком жестока. Иногда из сильной ненависти рождается жгучее чувство. Оно наполняет изнутри, доводя до абсурда. Алекс с такой жадностью вторгался в меня, похожий на зверя. Тряхнулся, нет? Выгибалась под ним, наплевав на собственные достоинства. Но такого блаженства не испытывала. «Анька, сгорают страсти, не отвергай меня!» Тянул за собой в разврат. После с таким осуждением поглядела на него. Трахнул, сукин сын. «Как еще нанесешь вред?» «Погоди, насильником считаешь? Не изображай из себя ледяную ханжу. Ты любишь меня!» Взорвался от гнева. «Ошибаешься, самодовольный лжец, воротит. И вся твоя наглость бесит. Как смотреть в глаза Лизе?» «Плохо слушала. Она взлетела от другого. Думаешь, поверю в брехню? Способен лишь врать, изворачиваться, как можешь», — озлобилась. Совесть грызла. Есть рамки морали, за которые нельзя переступать. «Повторяю, твоя сестрица отдалась другому. Спроси. Сделай милость, свали, Алик». «Считаю себя грязной после нашей близости», — выгнала его с позором, находясь в отчаянии.